Глава 8. «Я знаю мастера, который возьмется за работу», — решительно произнесла Евпраксия Елизаровна, выслушав Дуняшу. «Только не ждите быстрых результатов», — строго произнесла маленькая боярышня, остужая пыл у воодушевленных Кошкиных. «Дело новое и требующее продумывания максимально возможного удобства». Девочка повернула голову в сторону боярича и многозначительно объявила. «Твоя новая нога, Петр Яковлевич, станет надеждой для многих выбывших из строя достойных воинов». Кошкина внимательно слушала свою гостью и не упускала из виду того, что она говорит и какие слова использует. Боярыня с первого дня их знакомства благоволила девочке, но сейчас она отмечала всестороннюю образованность своей протеже. Она даже пожалела, что малышка недостаточно высокого рода для Петруши. Боярич же казался взволнованным и вроде даже уже не слушал Дуняшу. Но когда необычная гостья сказала про других воинов, то его словно громом поразило. А ведь верно, ни у одного него такая беда случилась. Славные мужи потеряли руки, ноги в битвах, и участь их незавидна. Одни милостыню просят, другие забиваются в глухой угол своего дома, чтобы дождаться там смерти и освободить поскорее своих родных от нечаянной обузы. Никому они не нужны и всем в тягость. А Пётр может это изменить. Он всем покажет, как сделать так, чтобы вернуть прежнюю жизнь. Вот только его сохнущая рука. Дуня заметила, что боярич воспрянул после ее слов, а потом взглянул на свою руку и помрачнел. Она повернулась к боярине и робко спросила. «Евпраксия Елизаровна, не смею давать советы?» Дуня не успела продолжить, потому что Петр Яковлевич фыркнул, а сидевший во главе стола древний дед, которого боярыня уважительно звала батюшкой-боярином и сверливший ее взглядом из-под кустистых бровей, захохотал. Заливистым смехом его поддержала Евпраксия Елизаровна. Дуня сжалась, но, глядя на всех присутствующих, улыбнулась, а потом, вежливо прикрыв ладошкой рот, засмеялась. Отчего-то ее жест скромности еще больше всех развеселил. Слуги за дверью извелись, стараясь все увидеть и услышать. Чудные дела творились нынче в доме Кошкиных. Дивно было, когда грозная боярыня велела провести маленькую Доронину в семейную горницу и посадить за стол как взрослую. Боярская ключница выставила вон всех девок и сама расставила плошки со сладостями, да помогла девочке красиво усесться на подушке. И уж совсем невиданным делом стало, когда старший Кошкин, не чинясь, сел во главе стола, признавая право малышки сидеть с ним за одним столом. И вот тут была тонкая грань приличий. Если бы Дуняша была постарше, то все приличия были бы нарушены, и происходящее вызывало бы только недоумение. Но гостья была всего лишь маленькой девочкой, и вместо непотребщины получилось, что ей оказали невиданный почет. Правда, сам думный боярин Яков Захарьев к столу не вышел, чтобы не перебарщивать с оказанной честью и не разводить сплетен на пустом месте. Сына Яков Захарьевич обожал. И если Дунькина затея с деревянной ногой заставит Петьку наново полюбить жизнь, то он сумеет отблагодарить девочку. А пока того довольно, что ее жена почует, да и отец с лежанки слез, чтобы послушать малявку. И старый Кошкин действительно внимательно слушал, что говорит дитя. До деревяшки вместо ноги они без нее догадались, да не знали, как парню предложить это. Малявка же сразу заговорила о ноге, как о решенном деле. И лишь обратила внимание на множество мелочей, которые следует учесть при ее изготовлении. Но и до этого догадались бы без нее. Но ее отношение к Петькиной беде поражало старика. Она же как своим детским умишкам рассудила. «Нет ноги? Ну что? Возьми и сделай. Нога всего лишь опора, а ты страдаешь, как будто раньше деньгу ею печатал. Вот у нее зуб выпал, так пока новый на замену не вырос, есть не могла, язык прикусывала, и он опух. Все думали, что она умрет в мучениях или от голода. Поистине устами младенца услышишь истину. И вот Наболтав уже без всякого стеснения с три короба, малявка вдруг выдала, что не смеет советовать. Да она тут рта не закрывала, сыпля советами, и даже пряник остался лежать нетронутым. «Ох, Дуняша!» Вытирая слезы, простонала Евпраксия Елизаровна. «Что же ты сказать хотела? Говори уж, чего теперь стесняться?» «Видела я, как знахарка Катерина нашему холопу Гришке остановила высыхание руки. Она говорила, что причин тому много может быть, и не все можно вылечить. Но Гришке помогла. Он теперь меня к вам провожает, и у него самого можно спросить, что Катерина делала. И он знает, где она живет. «Ишь ты, Катерина!» — хмыкнула боярыня, намекая на уважительно произнесенное имя знахарки. Дуня потупилась. Ей не раз пеняли, что обращаться к нижестоящим новгородским обычаям невместно. Не Григорий, а Гришка, надо говорить. Не Катерина, а Катька. И сама она для вышестоящих не Евдокия, а Дунька. Девочка согласно кивала и пыталась соответствовать, но иногда забывалась, что пока по ее возрасту ей прощали. Вот и сейчас. Боярыня переглянулась со свёкром и кивнула ключнице. Та метнулась за дверь и, как подозревала Дуня, чтобы расспросить Григория. Уже позже она узнала, что молодого боярича лечил иноземный лекарь, что ходил еще за отцом великого князя. Правда, он не резал ногу Петру и паковал в лубки руку. Иноземец уже дома только проверял, не загнила ли нога, и давал мазать рубец чем-то, а замотанную неподвижную руку только нюхал и рекомендовал не трогать. А через несколько месяцев Петру надоело, и он сам сорвал обмотки с лубками, за что получил нагоняя от княжеского лекаря. Катерина прямо лицом каменела, когда слышала об этом лекаре, и Дуня была согласна с нею. Слов было много, а сказать ничего нельзя. Мама говорила, что прошлый великий князь, который Василий Темный, сильно кашлял, а лечили его выжиганиями на теле сухой травы, отчего случились ожоги и загнили. Князь умер от гангрены. И что тут можно сказать о самом лекаре, о тех, кто смотрел на садистский метод лечения и терпящем страшную боль князя? Но об этом Дуняша узнала после. А пока боярыня Кошкина повелела собрать маленькой гости корзину сладостей и с улыбкой лично проводила ее. Дома Дуне пришлось несколько раз рассказывать, что с ней случилось. Любаша испугалась, когда ее маленькую хозяйку позвали за стол у Кошкиных. Она-то не сразу поняла, что происходит. Но вот боярские слуги как с ума посходили и строили разные догадки о происходящем. Всю обратную дорогу девушка рассматривала Дуняшу, не смея расспрашивать, но переживая. А дома бухнулась Милославия в ноги и все рассказала. А потом еще Гришка добавил, что его пытали насчет лекарки Катерины. Ну а дальше пришлось Дуне отдуваться. Вот так еще ничего не было сделано, а шум в боярской среде поднялся на всю Москву. На фоне суеты, поднявшейся вокруг Дуни, Машин визит в кремлевский терем остался незаметным. Уже вечером Дуняша стала расспрашивать сестру о том, что Машенька там видела и как ее приняли. Но девочка только разочарованно махнула рукой. «Неинтересно», — буркнула она и попросила вновь рассказать, как Дуню посадили за стол, что она говорила, какой из себя Пётр Яковлевич.